Небеса умоются кровью 5. Глава 1. Мы готовимся к худшему, собирая жалкие крохи оставшихся сил. Быстро, словно взмах крыла пчелы, перед нами появляется высокий человек в темных одеяниях, лидер теней собственной персоной. Из-под земли молниеносно выстреливают два длинных зазубренных лезвия, нацеленных прямо нам в сердца, но в следующий миг краем глаза я замечаю знакомый силуэт отшельника. Едва его руки смыкаются на наших запястьях, как по истерзанным телам прокатывается волна тепла и света, а чужая атака безвредно проходит сквозь нас. Мы буквально растворяемся в воздухе под ошеломленным взглядом врага. Краткий миг небытия, и вот три вымотанных человека уже стоят на склоне горы, в отдалении от поля недавней битвы. Если бы я уже не сталкивался с техниками переноса Феррона, сейчас находился бы в полной прострации, пытаясь понять, что же произошло. А так все предельно ясно. Древняя техника перемещения, которой владеет старик. Уходим. Немедленно. Бросает он, зорко оглядываясь по сторонам. Они просто так вас не отпустят. Минули сутки с момента завершения грандиозной битвы. Часть теней бросили на поиски беглецов, в то время как остальные занялись тщательной зачисткой территории секты, собирая и подготавливая к транспортировке в столицу все сколько-нибудь ценные артефакты и свитки. Троим смельчакам удалось ускользнуть из смертоносных сетей, но в руках у Лиминасана остался их невольный сообщник. Впрочем, как вскоре выяснилось, такая характеристика была преждевременна. К пыткам командир теней прибегать не стал, прекрасно осознавая, что Мэй, командир городской стражи Арина, вряд ли бы по доброй воле пошел на сделку с опальными учениками секты. Его мотивы секреты не составляли, но сейчас Лимина интересовало совсем другое. «Я уже рассказывал вашим людям, господин Лимин-сан, как все было», — твердо произносит Мэй, пряча за показной твердостью растущую тревогу. «Мне еще раз повторить, неторопливая беседа идет в изысканных покоях бывшего патриарха. Впрочем, от былой роскоши мало что осталось. Сражение не пощадило даже их. Здесь для разговора собралось два командира, но совершенно разных уровней, как в плане культивации, так и в социальном статусе. Тот, что руководит стражей Арина, тяжело вздыхает и принимается в мельчайших подробностях описывать ход сражения с самого начала, стараясь не упустить ни единой детали. Ближе к концу, пожалуйста, холодно обрывает его Лимин-сан, небрежным жестом поправляя складки безупречно черного шелка. Мэй чувствует исходящую от этого человека смертельную угрозу и прекрасно понимает, малейшая ошибка будет стоить ему жизни. Поэтому он тщательно подбирает слова, осторожно лавируя между правдой и ложью. Вот про финальную битву, невольным свидетелем которой стали вы и ваши люди, стоит поговорить особо, вкратчиво произносит глава отряда теней, чуть подаваясь вперед. Ваша версия событий, мягко говоря, никуда не годится. Что значит моя версия? Угрюмо переспрашивает Мэй, уже догадываясь, куда клонит его грозный собеседник. Это не версия, а факты. Все произошло именно так, как я описал. Нет-нет, вы ошибаетесь. Понимаю, понесенные раны, усталость, хаос боя, да и суматоха была изрядная. Сейчас я вам расскажу, как все произошло на самом деле, безапелляционно заявляет столичный офицер и принимается излагать свою трактовку событий. Четко, детально, с расстановкой и нужными акцентами. Голос командира теней звучит ровно и монотонно, но от этого спокойного тона у меня по спине ползут ледяные мурашки. Ваши слова и слова ваших людей, если они хотят дожить до следующего рассвета, должны звучать одинаково и максимально убедительно, веско роняет Лимин, испытующе глядя на собеседника. Прежде чем вас отпустить, мои агенты тщательно проверят, все ли выжившие свидетели говорят одно и то же, и это должна быть исключительно правда. Лжи мы не потерпим. Его глаза, пустые и холодные, словно два осколка обсидиана, упираются в побледневшее лицо Мэя. «Вам все предельно ясно», — уточняет он почти светским тоном. «Никаких юных героев, в одиночку победивших ужасающего демона, не было и быть не могло. Эти выдумки оставим странствующим сказителям. Именно тени, практически без посторонней помощи, разделались со всей этой мерзостью, с демонопоклонниками и самим Вастеем. Ваш же скромный вклад в общую победу», Лимин-сан небрежно показывает на пальцах крохотную долю, «безусловно будет отмечен в столице. Отрадно знать, что в этой провинции еще не все продали душу подземным тварям и чтят нашего господина императора. Я так понимаю, выбор у меня невелик», выдыхает командир стражи сквозь стиснутые зубы, едва сдерживая бессильную ярость. Почему же, выбор имеется, равнодушно пожимает плечами командир теней. Принять нашу версию события и донести ее до всех ваших людей, включая уцелевших адептов, или пополните без того обширные списки погибших. Решайте, мэю не требуется много времени на размышления. Тяжело вздохнув, он мысленно просит прощения у Кая и Кару и принимает названные условия. В конце концов, на кону стоят жизни его людей, которые должны вернуться к своим семьям. Он не имеет права рисковать ими из-за глупого упрямства или ложной гордости. «Надеюсь, когда-нибудь вы сможете меня простить», — думает он, направляясь к остаткам своего отряда, чтобы объяснить им всю безнадежность их нынешнего положения. «На восстановление после грандиозной битвы у нас с Кару уходит почти неделя. Мучительные дни, когда мы можем только охоть и со скрипом перемещаться от лежанки к нужнику и обратно. Последствия оказываются куда серьезнее, чем представлялось сразу после схватки. Мы выложились далеко за пределы своих естественных возможностей, и пусть поначалу казалось, что организм сумеет быстро компенсировать потери, реальность оказывается иной. Чудо, что мы вообще смогли стоять на ногах сразу после боя. Первые несколько суток проходят как в тумане, мы почти не встаем с коек в одном из многочисленных тайных убежищ отшельника, балансируя на грани забытья. Лишь на третьи сутки ко мне постепенно возвращается способность самостоятельно передвигаться по пещере. Кару же по-прежнему может двигаться только с моей помощью, каждый шаг дается ей с неимоверным трудом. В этот же день к нам возвращается отшельник, многозначительно улыбаясь в седую бороду. «Встали уже? Молодцы, соколики, молодцы. А у меня для вас как раз гостинец нашелся». Откашлившись и проведя ладонью по седой бороде, он продолжает уже другим торжественным тоном. «В награду за вашу несгибаемую решимость и доблесть я хочу преподнести вам прощальные дары. В руках старика лежат две небольшие коробочки, по форме и размеру напоминающие книги в богатых переплетах. Что это?» – удивленно спрашивает Кару, с любопытством разглядывая врученный ей предмет. «Никогда раньше не видела ничего подобного. Энда», – киваю я, буквально кожей чувствую исходящую от него мощную ауру ки. «Какой-то древний артефакт», — вскидывает на собеседника глаза девушка. «Я тоже внимательно изучаю преподнесенный мне футляр и понимаю, что именно скрывается внутри. В таких особых шкатулках внутри секты школ хранят величайшие боевые техники и трактаты, передающиеся избранным из поколения в поколение. Можно сказать и так», — таинственно ухмыляется старик, но его улыбка быстро увядает. «Как вы понимаете, секта восходящего солнца закончила свой скорбный путь, и пусть ее основатель мыслил о великом предназначении, о добре, которое принесет всем жителям империи, результаты его трудов оказались гораздо более трагичными. Немало жизней утеряно из-за жадности, гордыни и халатности. Пускай история секты канет в небытие, с этим я могу смириться, лишь одно не смогу стерпеть. Знания, обретенные нашими предками о глубинах культивации, не должны исчезнуть». Собеседник расправляет плечи и продолжает. «Внутри вы найдете могущественные техники, что сами выбрали вас своими новыми хранителями. Когда придет время, вы узнаете, как применить эти бесценные знания. А теперь, детишки, мне пора уходить. Мой жизненный путь близится к закату, и я хотел бы провести остаток отпущенных мне дней в уединении и покое, как и подобает истинному отшельнику, отринувшему бренное человеческое бытие. Прощайте, вас ждет долгая и славная дорога. Вы избрали путь действия, так не сворачивайте с него». Торжественность уходит из его речи, и старик смущенно признается. «Если бы судьба даровала мне детей, я бы хотел, чтобы они были похожими на вас двоих». С этими словами он на миг прижимается лбом к моему собственному, затем к лбу Кару и одаряет нас последней лучистой улыбкой. На миг мне чудится, что в уголках его глаз блестят слезы, а затем отшельник растворяется в воздухе, вновь применив технику пространственного перемещения. На окончательное восстановление у нас уходит еще несколько дней. Все это время мы с Кару пребываем в странной, зыбкой неловкости, пытаясь уяснить, кем же стали друг для друга после всего пережитого. Я не могу отрицать, что моя спутница прекрасна и лицом, и душой, но в моем сердце она занимает место любимой сестры, а не возлюбленной. Да и это место уже отдано Наки. Наверное, взрослая Лин была бы очень похожа на нее. А может, я просто хочу так думать. Неумолимо наступает момент прощания. Мы покидаем гостеприимную пещеру отшельника и останавливаемся на узком горном уступе. Пронзительный ветер треплет наши одежды. Сейчас на мне нет маскировки, Все крохи ки уходили на восстановление тела. Несколько долгих мгновений мы просто смотрим друг другу в глаза, не решаясь нарушить звенящую тишину. А потом Кару не выдерживает первой и порывисто бросается ко мне на шею, сжимая в крепких объятиях. «Как же я рада, что мы встретились, Рен!» — шепчет она, уткнувшись лицом мне в плечо. Я прижимаю ее к себе, осторожно глажу по волосам. Сейчас, в этот щемящий миг, она еще сильнее напоминает мне потерянную сестру. Кару слегка отстраняется, вскидывает на меня сияющий взгляд. На ее щеках расцветает нежный румянец, она явно хочет что-то сказать, но я опережаю ее. «Ты настоящий друг, самый близкий и дорогой», с чувством произношу я. «Все, через что мы прошли, этот бесценный опыт, я сохраню его в своем сердце навечно». Кару вновь обнимает меня, еще крепче прежнего. «Спасибо, что помог мне отомстить за брата и остановить эту волну помешательства», горячо шепчет она. «Я бы никогда не справилась одна. Прошу, не зови меня с собой, ведь если ты попросишь, я просто не смогу отказать». Ее голос прерывается от сдерживаемых рыданий. «Этот край, мой дом и мой долг, помочь людям, пострадавшим от этой трагедии, залечить раны, восстановиться и вновь обрести надежду. Мы смотрим друг на друга, и в этот миг наши сердца бьются в унисон. Так не хочется расставаться, разрывать эту невидимую, но крепкую связь, что породили смертельные испытания и общие страдания. Увы, у каждого из нас своя дорога, свой путь, что неумолимо расходится в разные стороны от этой точки. До встречи!» — кричит Кару, прощально взмахнув рукой. Она улыбается сквозь слезы, щедро орошающие ее щеки. «Я никогда не забуду, что ты сделал для меня, Рен. Я еще долго вижу перед собой ее удаляющийся силуэт, и лишь когда он окончательно исчезает за горным перевалом, отворачиваюсь и решительно шагаю вперед, навстречу новым испытаниям и новой судьбе». Первым делом Кару отправляется к мрачным руинам, оставшимся на месте некогда величественной и прославленной секты восходящего солнца. Теперь это лишь безмолвный памятник забытому наследию. Даже развалины мало напоминают о былом процветании, так основательно тени вычистили это некогда святое место. Кару, впрочем, пришла сюда не за сокровищами. Все здесь по-прежнему пропитано ядом тех злобы и алчности, что столько лет отравляли сердца верхушки секты. Ни исчезновения демона, ни бесследной смены власти не хватило, чтобы очистить это место от скверны, слишком сильна и живуча людская порочность. Кару пришла сюда, чтобы почтить память храброго юноши, без колебаний отдавшего жизнь за тех, кого считал друзьями. Его жертву она не смогла пропустить даже в дикой круговерти боя. Она находит тело Йоны, застывшее, припорошенное снегом, безмолвное. Большая часть охранных формаций, некогда ограждавших секту, были разрушены в ходе недавней битвы, так что теперь эта территория ничем не отличается от любой другой безжизненной снежной вершины. Тени даже не нашли в себе благородства, чтобы достойно похоронить павших. Их тела так и лежат среди обломков зданий, отданные на милость суровой погоде и диким зверям. Осторожно, словно боясь потревожить непрочный покой, Кару поднимает с земли заледеневшие останки. «Пойдем, дружище», — шепчет она еле слышно, прижимая безответное тело к груди. «Тебе здесь не место. Пора обрести покой». В ее глазах стынут слезы, но сквозь пелену скорби пробивается упрямый огонек. Она достойно проводит юного героя в последний путь и вернется сюда, чтобы очистить это место от вековой скверны раз и навсегда. Об этой дикой и амбициозной мечте она постеснялась сказать даже Рену. Не просто помочь пострадавшим людям, а возродить из пепла новую школу, новую зарю, обитель света и надежды, секту, где юные адепты будут постигать боевые искусства не для обретения личного могущества, а для защиты слабых и невинных. Кару сделает все, чтобы жертва Йоны не оказалась напрасной. Глубоким вечером губернатор Янли возвращается домой, удовлетворенно улыбаясь. Прошедший званый ужин оказался на редкость плодотворным. Поначалу его обуревал гнев на Мэя за самовольную отлучку, но, узнав подробности произошедшего, градоначальник Рин мгновенно сменил ярость на милость. Уж такое-то событие сам Бог велел отметить в тесном кругу высокопоставленных лиц. Оказывается, бравый командир городской стражи не просто бездельничал все это время. Во время планового патрулирования он сумел привлечь на свою сторону не кого-нибудь, а самого Лимина Сана, командира элитного отряда теней, присланного из столицы. В этой злополучной секте и впрямь творилось невесть что, но объединенными усилиями двух доблестных воинов удалось пресечь творящееся там беззаконие на корню. Янли еще долго смаковал пикантные подробности героической миссии, старательно позабыв упомянуть, что именно благодаря его бездействию, озверевший демон чуть не накрыл своим влиянием всю провинцию. Умение подать произошедшее в выгодном свете всегда было одним из главных талантов высокопоставленного чиновника. Увлеченный сладкими воспоминаниями о собственном красноречии, сановник не сразу замечает, что носилки остановились у главных ворот поместья. Выбравшись наружу, он милостиво кивает выстроившейся в две шеренги стражи. «Сегодня меня ни для кого нет», — бросает он дежурным тоном, одергивая складки дорогого шелкового ханьфу. «Я буду занят». «Да, кстати, девиц, которых обещал подогнать Хван Дон, проверьте как следует. Не хватало еще, чтобы этот прохвост подсунул мне худой товар. О прислуге можете не беспокоиться, господин», — почтительно склоняется начальник стражи. «Ее всю услали со двора еще до заката. Мы лично проверили каждый закоулок, в доме ни души. Об этом визите никто не узнает, будьте спокойны». И под «никто» он, конечно, подразумевает супругу губернатора, которая отбыла навестить семью. «Чудно», — кивает Янли, широко ухмыляясь. «Когда девицы прибудут, немедля ведите их в мои покои. Ах, какая будет ночка! Эта болтливая знать со своими церемониями порой так утомляет. Но ничего, сейчас я как следует развеюсь». Предвкушающе облизываясь, мужчина поспешно поднимается по ступеням, один за другим одолевая пролеты широкой мраморной лестницы. Впереди маячит заслуженная награда, несколько часов незамутненного плотского блаженства в обществе юных красоток. О, он покажет этим свеженьким бутончикам, на что способен умелый любовник. Ускорив шаг, Янли мысленно перебирает позы из любимого трактата и ступает в свою комнату. Плотоядная ухмылка сползает с его лица, уступая место гримасе ужаса. Медленно, словно во сне, он застывает, не в силах сделать больше ни шага. Посреди помещения, прямо напротив парадного портрета хозяина дома в полный рост, возвышается могучая фигура. Незваный гость неподвижен и безмолвен, но исходящая от него аура подавляет и гнетет, словно раскаленные обручи, стягивающие грудь. Незнакомец неторопливо поворачивается всем корпусом. Тусклый свет масляных ламп выхватывает из полумрака резкие, словно топором вырубленные черты незнакомого лица. Короткий ежик черных волос, мускулистые руки, покрытые шрамами. Глаза цвета грозового неба впиваются в побелевшее лицо Янли, заставляя того сжаться от ужаса. Липкий страх окутывает душу чиновника, словно гигантский спрут, увлекая в непроглядную бездну. Губернатор хочет бежать прочь, звать стражу, молить о пощаде, но ужас сковывает его немотой и оцепенением, а, может, это невероятно мощная ки, лишает его воли. Незнакомец медленно приближается, от его поступи дрожат стены и гнется паркет. Не говоря ни слова, он протягивает руку и кладет широкую ладонь на плечо трясущегося от страха сановника. В этом жесте нет угрозы, только неумолимость воздаяния самих вековечных небес. «За каждый сделанный выбор в своей жизни придется платить», — медленно произносит чужак, и его голос кажется Янли смутно знакомым. «Сегодня пришло твое время». Глава 2. Покончить с губернатором, несмотря на мое плачевное состояние, не составляет особого труда. Я покидаю его роскошную усадьбу незамеченным и растворяюсь в лабиринте улочек Арина, отыскивая укромное место для передышки. В настоящий момент таких здесь полно. Город все еще зализывает раны после удара демонического снаряда, люди пребывают в смятении и страхе. Не всех жителей, пораженных скверной, удалось вовремя найти и обезвредить. Кажется, будто сама порча обладает своим извращенным разумом. Она затаилась в самых темных закоулках человеческих душ, выжидая момента, чтобы вырваться наружу и поглотить свою жертву. Об этом судачит весь город, передавая из уст в уста жуткие истории. Своими глазами я видел, как подвыпивший мужчина, еще мгновение назад мирно хохотавший в кругу товарищей, вдруг с рыком набросился на них, вспарывая одному брюхо невесть откуда взявшимся ножом. Выпивка, конечно, и сама по себе штука дурная, калечащая слабые тела и души, но тут дело явно не только в ней. Лицо одержимого убийцы было испещрено уродливой сетью черных вен, а глаза подернулись мутно-фиолетовой пеленой. И подобные инциденты, увы, не редкость в эти смутные дни. Однако у меня нет ни сил, ни времени выискивать дремлющую в людях заразу. Нужно возвращаться к Феррону, пока раны не доконали меня окончательно. Пусть с последствиями вторжения разбираются местные власти, я свое дело сделал. Отсек голову гнили, разъедавший город. Кто теперь займет место губернатора? Надеюсь, кто-нибудь толковый, и Мэй сумеет найти с ним общий язык. На командира стражи я зла не держу. Слухи о грандиозной битве в горах, что навсегда опустошила секту восходящего солнца, разлетелись не только по всему региону, они уже достигли стен самой столицы. Вот только ни о каких безымянных героях там речи не шло. Впрочем, меня роль народного любимца никогда особо не прельщала. Это была мечта Лин. Да и не стоит сейчас привлекать лишнее внимание к своему лицу и имени. И все же в душе остается какая-то горечь от того, что люди так и не узнают правду. Не узнают, что за их жизни, рискуя собой, сражались такие же простые смертные, а не всесильные тени императора. О, тени умело разыграли эту партию, подав все так, будто случившееся, не более чем очередная зачистка, проведенная их элитным столичным отрядом во имя безопасности империи. Конечно, мало кто знал, хотя многие догадывались, что речь идет о тех самых тенях, бессменных цепных псах Эльдвиана. И люди судачили об этом, в тавернах и на рынках, шепотом за закрытыми дверями и в беседках богатых усадеб. Судачили о доблести верных слуг императора, о том, как они в очередной раз избавили мир от скверны. Правду о нас с Кару, если и передавали, то неохотно и в сильно искаженном виде. Я в последний раз вдыхаю морозный, колючий воздух Арина. С затянутых свинцовых небес начинает валиться снег. Крупными, неторопливыми хлопьями он ложится на мостовую, на черепичные крыши домов, на голые ветви облетевших деревьев. После победы над Вастеем я заметил, что даже сама погода изменилась, ветра утихли, небо больше не давит на плечи душной пеленой. Мысленно прощаюсь с этим суровым краем, что так много дал мне, и в познании боевых искусств, и в понимании себя самого, краем, подарившим мне встречу с Кару, с Йоне, со странным и мудрым отшельником. На сердце становится тоскливо и горько, но я знаю, мой путь лежит дальше, все ближе к одному мне известной цели, что неумолимо влечет меня вперед. Активирую маяк, повернувшись лицом к далекой столице. Мощный поток ки охватывает меня, проникает в каждую клеточку истерзанного тела. В следующий миг мир вокруг смазывается, теряя очертания, и чужая, неодолимая сила уносит меня прочь, в место, которое я пока еще робко зову своим новым домом. Перемещение дается нелегко. Малейшие усилия, любая попытка оперировать ки отзывается болью во всем теле. Стоит мне материализоваться в зале телепортов, как рядом тут же возникает Феррон. Его призрачный силуэт на миг обретает плотность, когда он подставляет мне плечо, не давая рухнуть на холодный каменный пол. «Рен, где это тебя так потрепало?» — качает головой древний адепт, окидывая мое состояние оценивающим взглядом. «Пожалуй, только после нашей первой встречи ты выглядел настолько же паршиво. Ну, могло быть и хуже», — пытаюсь улыбнуться я, но вместо улыбки выходит кривая гримаса. «Это да, дыры в груди, по крайней мере, нет», — ворчит Феррон, усаживая меня в кресло возле карты. «Мне, конечно, не терпится услышать твою историю, но сначала тебе нужно хоть немного восстановить силы, а я пока закончу приготовление для наших дальнейших тренировок». Я киваю, с благодарностью принимая передышку, и медленно бреду в свои покои. Желание погрузиться в горячие целительные воды купалин почти пересиливает желание просто упасть и закрыть глаза. Почти. Сначала все же стоит смыть с себя кровь, пот и всю скверну, что въелась, кажется, в самую душу. Я знаю, вода в этом тайном убежище непростая. Она обладает поистине чудодейственной силой, дарующей исцеление и телу, и разуму. Но даже так на полное восстановление уйдет немало времени. Слишком много сил я потратил, слишком глубоко выжал себя в битве с Вастеем. Обеденный зал встречает меня симфонией ароматов, от которых рот моментально наполняется слюной. Уставленный богатыми яствами стол буквально ломится от изобилия: вкуснейшее жареное мясо, свежие овощи и фрукты, рис, приправленный диковинными специями, рыба, тушеная с грибами. Каждый раз, возвращаясь сюда, я понимаю, как мало на самом деле нужно человеку для счастья. «Ну что, Рен, готов поведать о своих странствиях?» — улыбается Феррон, усаживаясь напротив. «Каким был твой путь на этот раз?» — «С радостью, учитель», — киваю я, быстро наполняя свою тарелку. «Но сперва позвольте утолить голод. В дальних краях с едой не всегда и не везде складывалось. А ведь ты и правда стал сильнее», — прищуривается старый адепт, вглядываясь в мою ауру. «Поздравляю, мой мальчик, ты перешел на стадию золотого целиня. Ладно, давай по порядку. Расскажи, как все было». Я принимаюсь не спеша излагать события минувших недель, время от времени прерываясь, чтобы отправить в рот очередной кусок. Первую часть рассказа Феррон слушает молча, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Однако, когда речь заходит о секте восходящего солнца, старик не выдерживает. «Я просто отказываюсь верить, что мир настолько изменился», — в сердцах восклицает он. «Куда только смотрит ваш хваленый император. Знаете, учитель, пока я жил в своей глухой деревушке, меня мало волновало, что творится за ее околицей, вздыхаю я, да и дела внутри общины не сильно меня трогали, хотя уже тогда я замечал вопиющую несправедливость и пытался ей противостоять. Но когда я отправился в путь, когда своими глазами увидел мир, неприукрашенную сказку, что нам скармливают с детства, а суровую явь, я осознал, что наша жизнь – ничто иное, как илистое дно преисподней. Рен, если уж на то пошло, так было всегда», – горько усмехается Феррон. «Испокон веков, пока светит солнце и луна, пока длится смена дня и ночи, будет длиться и этот порочный круг. Но чтобы великие, во всяком случае, считавшиеся таковыми при моей жизни, кланы и секты выродились в кровожадных чудовищ, пожирающих собственных адептов. От этой мысли мне делается дурно. Каждый твой рассказ, как ушат ледяной воды, безжалостно стирающий пелену самообмана. Я рад, что уже не совсем принадлежу вашему миру, иначе просто не вынес бы этого зрелища. Да, я тоже хотел бы узнать причины всего этого и понять, чем на самом деле занят наш император. Для простого деревенского паренька, сына дровосека, слишком много всего свалилось на голову за столь короткий срок. Я жажду узнать, из-за чего на самом деле погибла моя сестра, и почему продолжают умирать другие невинные юноши и девушки. У меня уже есть кое-какие догадки на этот счет. Путешествие в секту восходящего солнца само по себе подкинуло одну из версий. Правда, ее омрачает одно серьезное сомнение. Неужели император, столько лет воевавший против демонов, и сам в итоге позарился на их запретную силу и алчно присвоил себе их черные техники? Утолив любопытство Феррона касательно злополучной секты, я перехожу к самой волнующей части своей истории, причине моего стремительного прорыва на новый этап пути. Подробно, не упуская ни единой детали, я описываю грандиозное сражение с Вастеем и героический поступок Йони, который, невзирая на собственную слабость, без колебаний рискнул жизнью, чтобы защитить нас в ключевой момент битвы. «Двойная культивация слияния душ», — восклицает Феррон, и в его голосе мешаются удивление и неодобрение. Что ж, по крайней мере, все закончилось не так плохо, как могло бы. Даже во времена моей бурной юности сам Аранг не создавал ничего подобного. Не поверю, что это было ему не под силу, качаю головой я, упрямо глядя на наставника. «Дело не в этом», — вздыхает Феррон, криво усмехаясь. «Судя по твоему нынешнему состоянию, которое до сих пор не стабилизировалось даже после прорыва на новый этап, ты ведь и сам почувствовал всю разрушительность этой техники. Не сказал бы, что для меня лично она была прямо-таки разрушительной, пожимаю плечами я, но мы с Кару и правда балансировали на самой грани, за которой уже нет возврата. Особенно твоя напарница», — многозначительно кивает Феррон. «Вам невероятно повезло оказаться настолько совместимыми, иначе твой прорыв мог попросту убить ее на месте. Более всего меня удивляет, что двойную культивацию ты проделал не с романтическим партнером. Последнее, признаю, случалось в мое время». На миг он задумывается, уплывая в воспоминания. «В любом случае, я настоятельно советую тебе в дальнейшем избегать подобных техник. Они чудовищно опасны. Ваш случай, скорее исключение, уникальное стечение обстоятельств. Именно поэтому мой собственный наставник, Аранг, не то что не создавал ничего подобного, а наоборот, всеми силами предостерегал своих учеников от таких экспериментов. Он прекрасно понимал, к чему это может привести. Поверь, безвыходных ситуаций не бывает. Я уверен, ты сумел бы найти другой путь. Возможно, учитель, твердо встречаю я его взгляд, но тогда погибло бы еще больше ни в чем не повинных людей. Мы с Кару отдавали себе отчет во всех рисках и осознанно пошли на них, не колеблясь ни секунды. Феррон смеется, и в его глазах пляшут лукавые искорки. Ох уж это твоя упертость, Рен. Впрочем, она мне по душе. Продолжай в том же духе, мой своенравный ученик. Я заканчиваю свой рассказ, не утаив ни единой подробности. Феррон с видимым удовлетворением выслушивает историю отшельника, радуясь, что наследие его старинного друга не кануло в небытие и что приемники мудреца по-прежнему достойно несут свою непростую ношу, после чего строго отправляет меня завершать восстановление. Под чутким руководством учителя я создаю особую медитативную формацию и погружаюсь в глубокий целительный транс. Мое золотое ядро духовной силы напоминает надтреснутый орех, вроде бы еще крепкое снаружи, но готовое вот-вот расколоться и явить миру беззащитную сердцевину. Чем это может закончиться для меня, догадаться нетрудно. Вариантов много, и, пожалуй, быстрая смерть – не самый худший из них. Не приведи небеса, я мог бы и сам превратиться в нечто, подобное тому обезумевшему от жажды крови чудовищу, с которым мы сражались. Однако мне удалось избежать подобной участи, и в этом немалая заслуга Кару. Медитируя, я мысленно возвращаюсь к недавней грандиозной битве. Теперь, глядя на все со стороны, подмечаю несовершенство наших с напарницей боевых стилей, уязвимые места в техниках, ошибки в тактике и позиционировании. Слова отшельника горят в моем сердце, словно клеймо. Он прав, мы выбрали путь действия, и я готов действовать и дальше, не останавливаясь ни перед чем. Закончив перебирать воспоминания, я чувствую, что мое тело и разум наконец-то очистились, а энергия Ки забурлила в меридианах с новой силой. Пора вернуться к тренировкам и опробовать техники, которым научился во время странствий, на более серьезных противниках. Дар отшельника, таинственный свиток с неведомой пока техникой, так и манит меня, лежа в пространственном кольце, но прежде нужно как следует размяться и проверить свои новые пределы. Прихватив оружие, я отправляюсь прямиком на тренировочный полигон. В мое отсутствие Феррон еще сильнее укрепил защитные формации и повысил уровень всех тренировочных марионеток, предвидя мой скорый рост. Теперь даже на первом уровне сложности бои проходят весьма занимательно. Условные противники применяют все более изощренные техники и действуют на редкость слаженно. Впрочем, для меня они по-прежнему не представляют особого труда. Я быстро продвигаюсь все выше и выше, сокрушая марионеток, словно картинки калейдоскопа. Постепенно приходит осознание, этого полигона уже недостаточно. Он перестал быть для меня серьезным испытанием, превратившись скорее в легкую разминку. И все же я не теряю времени зря, учусь эффективнее противостоять целому спектру боевых техник, на практике закрепляю свои теоретические познания в циркуляции и контроле Ки. Пусть удары марионеток не способны причинить мне реального вреда, анатомия этих кукол в точности повторяет человеческую, вплоть до мельчайших меридианов и уязвимых точек. И я раз за разом отрабатываю на них свои приемы, запоминая малейшие нюансы и особенности различных техник. Боковым зрением улавливаю движение на краю полигона, это сам Феррон. Учитель с нескрываемым интересом наблюдает, как я разделываюсь с его механическими воинами. Когда дюжина марионеток 10-го, высшего уровня падает, сраженная моим коронным оплетающим побегом, старик одобрительно хлопает в ладоши. «Превосходно, Рен!» – окликает он меня. «Но не рано ли ты прервал восстановление? Я все еще ощущаю нестабильность в твоей ауре. Со мной все в полном порядке, учитель», – уверенно парирую я, подходя к нему вплотную. «Можете лично убедиться». Феррон вытягивает руку, и меня окутывает приятное, умиротворяющее тепло его ки. Он внимательно сканирует мое тело и ядро, а затем, удовлетворенно хмыкнув, кивает. «Пожалуй, ты и впрямь почти оправился, хотя еще пара дней медитации тебе бы не помешала. Впрочем, раз уж ты так рвешься в бой, придется мне лично заняться твоей тренировкой». Феррон в предвкушении потирает ладони, и глаза его азартно поблескивают. «Жаль только, не прямо сейчас. Сперва я должен закончить восстановление последнего уровня защитных барьеров вокруг своего тайного убежища. Твоя текущая сила уже вполне ощутима, Рен. Полноценный спарринг с тобой способен доставить кучу проблем и разрушений. Предосторожность никогда не бывает лишней. Пусть мы и скрыты глубоко под землей, но особо мощные всплески ки все равно способны привлечь внимание одаренных практиков сенсоров на поверхности. Так что будь добр, завершай свое восстановление по всем правилам. А уж потом я как следует промну тебе бока, не сомневайся. Как скажете, учитель», — послушно склоняю голову я. После чего, отвесив старику шутливый поклон, вызываю новую порцию марионеток, сразу удвоив их количество. Высший уровень сложности действительно бросает вызов, но даже две дюжины механических бойцов не соперники моим отточенным до совершенства навыкам. Краем глаза замечаю, как Феррон, удовлетворенно хмыкнув напоследок, растворяется в воздухе, по своим таинственным учительским делам. Еще несколько раундов интенсивной практики, и я чувствую, что настало время перейти к по-настоящему интересной части сегодняшнего занятия. Выудив из пространственного кольца резную шкатулку, врученную мне на прощание старым отшельником, я с трепетом прикасаюсь к ее узорчатой крышке. Пора узнать, какую именно технику небеса сочли достойной моего внимания. Осторожно, будто боясь спугнуть момент, я вливаю в шкатулку крохотную толику своей ки. Вязь иероглифов на ее поверхности приходит в движение, завораживающе переливаясь и перестраиваясь в новый узор. В следующий миг крышка просто истаивает в воздухе, словно ее и не было. Из недр шкатулки пробивается ослепительное сияние, заставляя меня невольно прищуриться. Там, в самой сердцевине этого миниатюрного солнца, я различаю свиток древней, чуть ли не легендарной бумаги, скрепленной печатью в виде стилизованного солнечного диска. Протягиваю руку, и меня тут же охватывает волна раскаленного, покалывающего кожу света. Глава 3. В голове непроизвольно всплывает момент нашего с Кару спасения после битвы, когда отшельник вырвал нас из цепких лап подступавших со всех сторон теней. Однако это лишь начало. Как именно древняя техника выбрала меня своим новым хранителем, до сих пор остается загадкой. Перед внутренним взором проносятся образы адептов восходящего солнца, такими, какими они были в незапамятные времена, когда секта еще не погрязла в скверне демонического влияния. Я вижу знакомые тренировочные площадки перед центральным павильоном, где мне самому довелось оттачивать навыки. Высокий сидеющий мужчина, облаченный в традиционные одежды мастера, в одиночку противостоит целому отряду рослых воинов. Яркими вспышками он перемещается меж противников, словно солнечный луч, спустившийся с небес на грешную землю. Видение стремительно обретает все большую четкость и реалистичность. Я полностью погружаюсь в картины давно минувших дней. Тот самый мужчина, ставший теперь почтенным старцем, в гордом одиночестве спускается в мрачные глубины неведомой пещеры. Его тело источает едва уловимое золотистое сияние, пульсирующее в такт биению сердца. Свет этой ауры выхватывает из тьмы груды обглоданных костей, жуткие следы кровавых пиршеств хозяина подземелья. Из клубов едкого, разъедающего камень тумана возникает сам Васты, исполинский демон, воплощение извечного зла. Старец, в котором я узнаю первого патриарха, пленившего демона, решительно шагает вперед, готовясь к неизбежной схватке. Серия ослепительных вспышек практик атакует чудовище, мелькая вокруг с невероятной скоростью. Его удары, легчайшие на вид, отбрасывают многотонную тушу твари, словно тряпичную куклу. Фрагменты давней битвы патриарха чередуются с отголосками нашего собственного боя. Мы с Кару, даже слившись воедино и усилив друг друга техникой слияния душ, сражались на пределе возможностей, из последних сил поспевая за стремительными атаками Вастея. Контраст между этими двумя сражениями разителен и красноречив. Я чувствую, как исполинская ки, заключенная в свитке, устремляется в мое тело, затапливая каждую клеточку, проникая в самую сердцевину костей. Меридианы, расширенные и укрепленные техниками восходящего солнца, вибрируют подобно натянутым струнам, едва справляясь с чудовищным напором энергии. Не дожидаясь команды, тело начинает тренировку прямо там, в неосязаемом мире духовных образов. Пока плоть колотит крупная дрожь, будто от напряжения всех мышц разом, разум проходит путь древнего воина, на краткие мгновения обретая его силу и скорость. Натиск ощущений становится невыносимым, и видение обрывается, выбрасывая меня обратно в реальность. Какое-то время я просто стою, судорожно хватая ртом воздух, а измученные мышцы все еще подергиваются в остаточных спазмах. Кажется, будто я и впрямь только что носился по округе со скоростью солнечного света. Ослепительная аура вокруг шкатулки понемногу угасает, смягчаясь до уютного мерцания. Печать солнца на ее крышке начинает вращаться, набирая обороты. Узкий луч света прорезает полумрак библиотеки и устремляется в потолок. В тот же миг печать раскалывается на две равные половинки и отлетает в стороны, а свиток разворачивается, являя моему взору затейливую вязь письмен вперемешку с редкими иллюстрациями. Очевидно, создатель этого манускрипта не блистал художественными талантами, но его скупые зарисовки однозначно передают суть и отлично дополняют текст. Я быстро понимаю, что свиток зачарован особой техникой, позволяющей вместить немыслимый объем информации в довольно компактную форму. Стоит начать читать, и древняя бумага будто выскальзывает из пальцев, разворачиваясь все дальше и дальше, поражая своей подлинной длиной. На предыдущих этапах вникать в описание могущественных техник небесного ранга было весьма непросто. Чего стоит одна длань Асуры, на которую я потратил прорву времени. Сейчас же, достигнув этапа целиня, процесс идет гораздо легче. Единственная проблема – необходимость, продираясь сквозь чистокол незнакомых архаичных иероглифов. Впрочем, какими бы замысловатыми ни казались старинные письмена, в них все равно чувствуется особая первозданная мощь. Ведь любой иероглиф, по сути своей, крохотная картина, ожившая идея, запечатленная рукой мастера. И хоть за долгие века начертания упростились и видоизменились до неузнаваемости, первоначальный сокровенный смысл все так же мерцает под тонким слоем туши, маня и притягивая взгляд. За этим увлекательным, но крайне утомительным занятием меня и застает учитель. Вижу, трудишься не покладая рук, одобрительно улыбается Феррон. Как продвигается освоение новой техники? Осваиваю потихоньку. Она и впрямь древняя да нельзя, отзываюсь я, с трудом отрывая взгляд от пляшущих на бумаге строк. У меня уже порядком гудит голова от напряжения. Вот был бы создатель техники чуть более искусным художником, сэкономил бы мне уйму времени и сил. Увы, ключевые моменты и нюансы упрятаны в гуще текста, а редкие иллюстрации раскрывают их лишь фрагментарно. «Позволь-ка мне помочь, Рен», — неожиданно предлагает Феррон. «Знаю, ты у нас упрямый и самостоятельный, всего привык добиваться своим трудом. Но, раз уж я почти закончил приготовление к нашей грядущей тренировке, глупо упускать возможность тебе помочь». Признаться, я и впрямь намеревался самолично докопаться до сути. Однако мудрость Феррона поистине бесценна, а его своевременный совет способен здорово облегчить мне жизнь. В конце концов, зачем мне вообще наставник, если я раз за разом отвергаю его помощь из какого-то ложного чувства гордости? Учитель, прошу вас, помогите мне разобраться с этой техникой, я с почтением склоняюсь перед Ферроном. Буду очень признателен за любой совет, а ты и впрямь растешь над собой, улыбается польщенный старик, скрытый за внешностью юнца, присаживаясь рядом. Погоди, дай угадаю, тебе ведь нужна подмога не с самой техникой, а с расшифровкой текста, верно, древние манускрипты, та еще головная боль, а, в точку, учитель, киваю я, своими силами я, конечно, справлюсь, просто на это уйдет чертовски много времени. Что ж, меньшего от тебя я и не ждал, мой способный ученик. Феррон в отличном расположении духа берется за свиток. Любопытно, но техника почти не реагирует на прикосновение наставника. Золотистое сияние вокруг манускрипта лишь слегка усиливается, не более. Призрак бегло просматривает текст, то и дело понимающе хмыкая и ухмыляясь каким-то своим мыслям. Ну что ж, с языковыми особенностями той эпохи я могу тебе подсобить. Неси-ка бумагу и кисть для письма. Командует он, властным жестом протягивая раскрытую ладонь. К счастью, у меня всегда все необходимое под рукой, вернее, в пространственном кольце. Снабдив учителя пищами принадлежностями, я готовлюсь внимать. И Феррон принимается терпеливо посвящать меня в нюансы и тонкости древнего наречия. Ты ведь заметил, Рен, что львиная доля книг в моей библиотеке написана на современном языке. Отвлекшись от объяснений, спрашивает он, для наглядности изобразив на бумаге несколько знакомых иероглифов. Утвердительно киваю, подавляя зевок. Многие часы, проведенные за изучением здешних фолиантов, не прошли даром. Есть некоторые отличия, но в целом многие книги из вашей библиотеки мне вполне понятны, замечаю я, извлекая из стопки один из фолиантов и бережно раскрывая его. Вот, к примеру, этот трактат. Великолепно. Феррон с довольным видом забирает книгу и пробегает взглядом по строкам, оценивая сложность текста. Для простого сына дровосека ты на удивление начитан и образован. Как думаешь, сколько лет этому манускрипту? В первую очередь спасибо моей матушке, что научила грамоте. В остальном я всему учился сам, по крупицам собирая знания, парирую я шутливый укол наставника. Старик многозначительно хмыкает и кладет раскрытую книгу передо мной. Ну, рискни предположить. Сколько веков минуло с тех пор, как последний иероглиф лег на эти страницы? В его глазах пляшут лукавые искорки. Я задумчиво изучаю текст. Незнакомых символов не так много, большая часть письмен вполне привычна современному глазу. Затрудняюсь дать точный ответ, но, думаю, этой книге никак не меньше нескольких сотен лет. Наконец отвечаю я. А вот и ошибаешься, мой юный друг, торжествующе восклицает Феррон. Даже призраку есть чему тебя поучить. Сей фолиант создан без малого 1000 лет назад. Наставник принимается терпеливо разъяснять мне тонкости древней письменности, виртуозно указывая на малейшие отличия старинных иероглифов от их современных аналогов. С веками и упрощением начертаний многие иероглифы растеряли изрядную долю своей глубинной силы, вещает Феррон, для наглядности черкая на бумаге примеры разных эпох. Именно поэтому в ваше время в мире рождается так мало по-настоящему могущественных техник. А даже если они и появляются, то полноценно передать их грядущим поколениям практически невозможно. Старик делает паузу, задумчиво поглаживая подбородок, а затем продолжает. Впрочем, не стоит воспринимать мои слова как аксиому. Случается и так, что иероглифы различных эпох несут схожий, а то и вовсе идентичный смысл, отличаясь лишь внешне. Более того, даже символы с одинаковым базовым значением могут таить в себе неоднородную степень внутренней силы. Вот, к примеру, возьмем два простых иероглифа, большой и огромный. Как думаешь, который из них несет больший энергетический заряд? Оба означают нечто крупное, превосходящие обычные размеры. Но второй, пожалуй, будет посильнее, отвечаю я, указывая на один из начертанных учителем символов. Совершенно верно. И ведь это лишь простейший пример, призванный проиллюстрировать общий принцип, одобрительно кивает Феррон. Время летит незаметно за увлекательной беседой. Наставник подробно освещает множество тонкостей и нюансов, значительно обогащая и расширяя мои познания в области создания техник и письменности. Разумеется, крайне важно изучать творения предшественников, постигая их мудрости, секреты мастерства, подытоживает собеседник. Однако истинная цель любого культиватора – в конечном итоге выйти за рамки обыденного и сотворить нечто свое, доселе невиданное, раздвинуть границы возможного, переступить через собственные ограничения. И начинать этот путь следует с познания себя, своих сокровенных глубин. Феррон решительно поднимается и, одарив меня ободряющей улыбкой, добавляет. Что ж, Рен, на первых порах этих знаний тебе хватит для освоения древней техники. Не затягивай, ибо в скорости я жажду воочию узреть, как ты применишь ее в настоящем бою. После хорошего отдыха и основательной теоретической подготовки я с головой погружаюсь в практические занятия. Перемещаюсь на тренировочный полигон и приступаю к отработке движений новой техники. Называется она «Шаг пылающего солнца» и принадлежащий к стихии огня, извечному антагонисту моей родной стихии. Однако, благодаря опыту слияния душ с Кару, этот некогда чуждый элемент тоже стал мне в какой-то мере близок. Увы, не настолько сильно, как дерево, но сильнее, чем было раньше. Сосредоточившись, я направляю потоки ки по основным меридианам, чувствуя, как они наполняются живительной энергией, будто речные русла в период половодья. Каналы раскаляются, окрашиваясь сперва изумрудным, а затем и насыщенным золотом. Духовная энергия выплескивается наружу, облекая мое тело переливчатой аурой, подобной солнечной короне. Представив конечную точку маршрута, я делаю стремительный шаг вперед, и почти мгновенно перемещаюсь на другой край полигона. Мышцы гудят от напряжения, а духовное ядро раскалилось до бела, излучая яркое сияние. Короткая передышка, и я повторяю процесс, оттачивая контроль над потоком ки и отрабатывая безупречность исполнения. Да, у этой техники потенциал гораздо выше, чем у легкого шага, что не мудрено, та имеет всего лишь земной ранг. На полях недавних сражений легкий шаг значительно утратил свою пользу, поскольку просто не способен тягаться со скоростью моих нынешних врагов. Описав парение несколько кругов, я довожу использование шага пылающего солнца практически до автоматизма, впитывая технику в себя на уровне рефлексов. Приходит понимание, что перемещение требует воистину колоссального расхода энергии, и количество затрачиваемой ки зависит именно от дистанции прыжка. Пока я способен преодолевать за раз не более дюжины шагов, на максимальной дистанции техника отнимает столько сил, что повторить ее сходу не представляется возможным. Духовная энергия исчезает почти мгновенно, будто испаряясь под немилосердным солнцем. Организм буквально сковывает свинцовая усталость, существенно снижая боеспособность. В критической ситуации, конечно, можно рискнуть и выложиться на полную, но для затяжного поединка подобный подход нерационален. И это ведь я добрался до этапа золотого целиня, что для большинства адептов недостижимая мечта. Сдается, серебряному богомолу эта техника и вовсе оказалась бы не под силу. Спустя множество проб и ошибок, наматывая круги по полигону, я нахожу оптимальный компромисс. На дистанции в 3-5 шагов чувствую себя вполне комфортно, затрачивая при этом умеренное количество ки. Превосходный способ обмануть в бою противника, неожиданно переместившись ему за спину. Впрочем, по-настоящему освоить и прочувствовать любую технику можно лишь в полноконтактной схватке. Закончив с разминкой, я призываю марионеток сразу нескольких уровней сложности, но для начала ограничиваюсь средним. Каменные воины атакуют дружно и напористо, двигаясь на удивление быстро и четко. Я ускоряюсь, лавируя меж градом ударов, но пока справляюсь своими силами, без применения техники перемещения. Хотя, надо признать, мои условные противники однозначно стали сильнее. Видимо, учитель втихомолку продолжает совершенствовать свои творения. Разделавшись с куклами среднего уровня, я постепенно поднимаю планку. И с каждой ступенью все больше убеждаюсь в своих догадках. Феррон определенно поколдовал над марионетками, сделав их значительно опаснее. Уже на 8-м уровне применение шага пылающего солнца становится не просто оправданным, а зачастую необходимым. Окончательно техника раскрывается лишь на последнем, 10-м уровне сложности. Здесь мои противники обретают поистине головокружительную скорость, то и дело исчезая с глаз и возникая за спиной. Обычными приемами от них не отбиться, лишь новая техника позволяет не уступать им в стремительности и держать темп боя. Несколько дней тренировок проносится для меня как один миг. Я отмеряю время краткими передышками на сон и еду. Раз за разом отрабатываю технику в непрерывных стычках, приноравливаясь молниеносно менять положение не только для уклонения, но и для атаки. Открываются воистину безграничные возможности для обманных маневров, финтов и комбинированных ударов. Наблюдая за моими успехами, учитель начинает лично присоединяться к спаррингам. Он внимательно следит за каждым движением, то и дело одобрительно хмыкая или отпуская меткие замечания. Под его чутким руководством мои действия становятся все более плавными и естественными, при этом не теряя в силе и скорости. Удары словно впитывают в себя жар полуденного солнца, обжигая и испепеляя все на своем пути. «Великолепно, Рен!» — в какой-то момент восклицает Феррон. «Но, думаю, ты и сам чувствуешь, что нынешних тренировочных кукол тебе уже маловато. Как насчет того, чтобы скрестить клинки со мной, без поддавков, в полную силу?» С этими словами он чеканным шагом выходит на середину полигона. Обломки разбитых марионеток, повинуясь незримому приказу, осыпаются трухой и прахом. А призрачная фигура бывшего ученика Оранга вдруг обретает немыслимую плотность и материальность. От Феррона исходит поистине исполинская аура, тяжелая и давящая, как небо перед грозой. Я физически ощущаю, как его могучая воля пытается погасить, подчинить мой разум. Но теперь я достаточно силен, чтобы открыто противостоять этому напору. Гордо вскинув голову, я одариваю учителя дерзкой усмешкой и приглашающе взмахиваю рукой. «Мальчишка, смотрю, ты изменился с нашей первой встречи», — голос Феррона грохочет подобно раскатам грома, а от его шагов содрогается сама земля. По краю арены вспыхивает огненная стена, отрезая пути к отступлению. Лицо наставника приобретает пугающую резкость черт, губы кривятся в хищном оскале, обнажая клыки. «Ну что же, покажи мне, насколько хорошо ты овладел небесной техникой», — едва последние слова срываются с его уст, как Феррон исчезает во вспышке ослепительного пламени. На месте, где он только что стоял, на миг возникает огненный столб, а я всей кожей ощущаю, как за спиной материализуется аура учителя. Обжигающий жар щекочет лопатки, опаляя одежду. Мое тело тоже окутывает огонь, но совсем иной, золотистый, чистый, подобный свету самого солнца. Я растворяюсь в нем и плавно скольжу в сторону, уходя от удара. Кулак Феррона рассекает пустоту в том месте, где находился мой затылок мгновение назад. Из его сжатой ладони вырывается неистовый вихрь раскаленного добела пламени. Развернувшись, я устремляюсь в контратаку, но мой удар пронзает лишь огненный фантом. Феррон непрестанно перемещается по арене, то обращаясь потоками изменчивого пламени, то вновь обретая четкие очертания. Несколько раз его атаки все же настигают меня, но я успеваю вовремя среагировать и отразить их. И все же, что бы ни говорил наставник, очевидно, он сражается далеко не в полную силу. Впрочем, даже так мне никак не удается достать его, нанести хоть один прямой удар. Этот бой подобен попытке решить замысловатую головоломку на время. Секунды неумолимо утекают, а разгадка ускользает, ввергая в полнейшее замешательство. Скорость схватки нарастает, мои удары сыплются один за другим, но Феррон словно скользит со мной в смертоносном танце, с грацией опытного мастера уклоняясь от любого выпада. Предугадать его следующее движение практически невозможно, он действует настолько разнообразно и непредсказуемо, что у меня голова идет кругом. Однако я не сдаюсь, продолжая наращивать темп и задавать безумный ритм поединка. Цель проста и понятна – достать наставника хотя бы один раз, пусть даже ценой неимоверных усилий. Призвав на помощь шаг пылающего солнца, я перемещаюсь Феррону за спину. Он молниеносно разворачивается, но я делаю еще несколько стремительных скачков, каждый раз оказываясь в слепой зоне и атакуя под самыми неожиданными углами. Удар за ударом, он успевает блокировать все мои попытки, но в последний момент я активирую длань Асуры. Призрачные янтарные руки возникают возле меня, чтобы обрушиться на учителя целым шквалом молниеносных ударов. Три выпада Феррон с легкостью отражает, а вот четвертый. Сгусток чистой энергии замирает буквально в миллиметре от его виска, опаляя кожу нестерпимым жаром. «Превосходно, Рен!» – одобрительно ракочет наставник, небрежным жестом отводя от лица мой кулак. «Но помни, в настоящем бою нет места жалости и колебаниям, особенно по отношению ко мне». С этими словами он вскидывает раскрытую ладонь и швыряет мне в грудь сгусток концентрированного пламени. Я стремительно ухожу с линии атаки, краем глаза замечая, как огненный шар прожигает в стене арены дыру размером с человеческую голову. А затем, не мешкая ни секунды, с помощью одной из янтарных рук вбиваю апперкот в грудную клетку оппонента, вкладывая в него всю свою силу. Тело Феррона отлетает на добрый десяток метров, но вместо того, чтобы рухнуть на земь, зависает в воздухе. Очертания наставника теряют плотность, становясь почти прозрачными. Вот это совсем другое дело. Смеется он, плавно опускаясь на каменные плиты. В схватке не щади противника. Тем более, если он, как я, всего лишь бестелесный дух. Хорошо, что визит в секту восходящего солнца подарил тебе такую первоклассную технику, ибо умение стремительно перемещаться в бою – одно из самых фундаментальных. Без него победы не достичь. Отряхнув несуществующую пыль с одежд, Феррон грузно опускается на ступени пагоды и, откинувшись на колонну, задумчиво смотрит в темноту каверны. «Знаешь, Рен, твой рассказ о встрече с Вастеем пробудил во мне множество воспоминаний. На своем веку я не раз скрещивал клинки с отродьями подземного царства», — негромко произносит он, и голос его впервые звучит так устало и отрешенно. «Истребление демонов, защита простых людей от их растлевающего влияния – это была одна из главных задач, что ставил перед нами Аранг. Бесчетное количество раз учитель отправлял меня и других своих учеников туда, где творилось невообразимое зло. Призрак ненадолго умолкает, погружаясь в воспоминания, а когда вновь подает голос, в его интонациях звенит странная, тревожная нотка. Однажды мне довелось столкнуться с воистину ужасающим созданием преисподней. Даже сейчас, спустя века, я не могу без содрогания вспоминать ту битву. Такой немыслимой, поистине запредельной мощи я не встречал ни до, ни после. Глава 4. Я застываю в изумлении, глядя на своего наставника. Феррон сейчас, лишь бледная тень былого величия, призрачный отголосок некогда могучего адепта, одного из лучших учеников самого Аранга. И все же, даже после смерти, даже перейдя грань, отделяющую мир живых от загробного царства, он способен испытывать страх. Нечто, случившееся в прошлом, до сих пор бередит его бесплотную душу, заставляя содрогаться от ужаса и боли. Прикрыв глаза, Феррон погружается в воспоминания. Тихим, отрешенным голосом он начинает свой рассказ. «Рен, пойми, демоны бывают очень разными. Одни полагаются на грубую, необузданную мощь, прямо как Вастый, с которым ты имел несчастье столкнуться. На самом деле, он скорее дурманил людям головы, подчиняя своей воле, осторожно возражаю я. Большую часть времени этот монстр провел в заперти, скованный формациями и печатями. Умение манипулировать и соблазнять, в его случае, скорее побочный эффект от длительного заточения», — качает головой наставник. «Истинная суть Вастея, если верить твоим описаниям, типичный инфернал, способный повелевать огнем, но не слишком искушенный в тонком искусстве обмана. Поверь, будь он и впрямь хитер и коварен, его бы не удалось удерживать в плену так долго. Впрочем, мы можем вечно гадать, как все сложилось бы иначе. Сейчас речь не об этом. Погодите, инфернал – это какой-то вид демонов. Подвид, если быть точным», – кивает призрак. «Инферналы относятся к категории демонов, которых мы называем стихийниками. Это могущественные сущности, способные повелевать природными силами, в данном случае, адским пламенем. И много таких видов, я удивленно приподнимаю бровь. О, ты даже не представляешь, насколько, усмехается наставник. За свою жизнь я успел сразиться со многими из них. И, поверь, это не те знания, которые хочется вспоминать на ночь глядя. Он ненадолго умолкает, погруженный в невеселые мысли, а затем начинает загибать пальцы, перечисляя. Начнем с колоссов, или, как мы их еще зовем, демонов-ратников. Это настоящие машины разрушения, отражающие какую-то одну физическую характеристику. Среди них выделяют три основных подвида. Разорители, специализирующиеся на силе и прямых атаках, стражи с их чудовищной живучестью и защитой, а также стремительные ловчие. Прямо как отряды в армии, киваю я, у каждого своя роль. Верно подмечено, одобрительно кивает Феррон. Но помимо грубой силы, у демонов есть и куда более коварное оружие. Взять, к примеру, кукловодов, мастеров манипуляции и обмана. Одни из них, обольстители, специализируются на совращении отдельных людей, нечто подобное пытался провернуть Вастый. Другие, пастыри, создают целые секты и культы, а разделители сеют рознь между бывшими союзниками, заставляя людей ненавидеть и убивать друг друга.